ne želim da vas daj se. Гремучим басом ревел фугас, ударил фонтан огня. А Боб Кеннеди пустился в пляс, какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня. Трещит броня, а баба вновь и распирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня. Дура прошла меж глаз, ему на раз, какое мне дело до всех, до вас, а вам.